Старина о госте Норвежине. У синего моря у Салонова, у светлого Гандвика Студенова, у двины реки в Низовской земли поживала жёночка Устьяночка. Было у жёночки 9 сынов, десята дочка любимая. Первого сына вода взяла, второго сына земля взяла, третьего мать на войну сдала. 6 сыновей на лодью зашли, во студенное море промышлять пошли, разбивать кораблики гостиные. Сноска. Гостиные — купеческие. Дочку-то жёночка вырастила, выдала замуж за норвежанина, за умного гостя отменитого. Увез ей норвежин за сине море, во свою землю, во большую семью. Жила молода, не печалилась, отставала обычая крестьянского, навыкла обычая латынского. Тут повытают снежочки у чиста поля. Придет весна, разливна красна. Тогда молода стосковалася, стала мужа упрашивать. Поплывем, норвежин, во святую Русь. Светлым светла земля русская. Она травами, цветами изукрашена. Поплывем, норвежин, в гости к маменьке. Норвежин ей насмех отворачивает, отнялся норвежин недосугами. Она год жила, и другой жила, родила сына, закручинилась, повеяли ветры весенние, побежали кораблики за море. Молода тому мужу разговаривает, у нас русская-то земля хлебородимая, житными полями изукрашена, кунами соболями изнаполнена, дорогу-то рыбу кораблем берут, добрых коней с торгу табуном ведут, поплывем, норвежин, в окрещенную Русь. А и тут норвежин не ослышался, оснастил кораблик белопарусный, нагрузил товарами миновными, которые товары в Руси надобны. Сноска. Товары миновные для миновой торговли. Придил подсобных корабельщиков, выпало поветерье на Русь идти. Скричала Гагара за синим морем, сплакала мать норвежина. Побежал корабличек за море во светлой печальной раздолице. Парусом бежали 3/3 дня, а минули береги варяжские. Варяжское-то море на волнах стоит, встречу норвежанам ладья летит. На той ладье Русь крещеная, 6 братов дружина разбойная. Струбила Русь во серебрен рог, грозно и звонко и жалобно. Ударила Русь на норвежины, сгремели копья долгомерные, а булатны доспехи норвецкие. Молода дружина корабельная твердо стала о норвежине. Они телом толсты, а умом просты. Западали норвежана труп на труп, а разбойна-то дружина натодельная отроду доспеху с плеч не складывали, а притчи копья забавы не задеивали. Молода та жёночка норвежанка жмет своего детища посечено. На полы младеня порублено. Видит норвежин, крепко бьючися, молит себе смерти скорые. Не видеть бы в мертвых своего мужа, а он в первых испил чашу смертную. От Руси крещенный без правды убит. Ратились норвежане мужественно, бились однину до вечера. Никто не избыл смерти горькие. Разбойно дружина стала радоваться. Немцев-то было 16, нас-то молоденьких 6, а ратно-то дело нать доправливать. Они трупье-то сбодали в море копьями, расхожий товар следом высвистали, отборный товар в лодью выгрузили, вдовицу-норвежанку в полон взяли, воеван кораблик огнем сожгли, разметали по морю по-синему, по широкому печальному раздольицу. Встала заря многокровавая, красно то солнце ушло к закату, норвежское трупье плывет к западу. Разбойно дружина разгулялась, они пьют и льют, и в набаты бьют. Люто пили, обестужились, молоду вдову стали бесчестить. На первой на пазаре на утренней затянула дружину в могутны сны. Один только разбойничек не спит, не лежит, у руля сидит, на вдову глядит. Признялась на коленце молода вдова, обвела кругом очи ясные. Сноска. Признялась, приподнялась. Пустила вопль по синю морю, по светлому печальному раздольицу, стала звать и на русскую речь: «Прости, прости, любезный муж, прости, осударь, одинакий сын, простите, осударь, корабельщики, простите, горды норвецкие, тебе Бог, судья, земля русская, не виню дружину разбойную, мне положить обида на свою голову». Нету причитания против вдовьего, нету слез против матерних. Еще плачет женочка на русскую речь. Молодой-то разбойник прирасслушался, учал вдовы разговаривать. «Не плачь-ка ты, женочка-норвежанка, мужу твоему не воротитеся, покоен лежит во синем море, муж твой убит, а и всем там быть». У тебя кто остался роду племени? Ты какого отца, какой матери? Ты русского роду, аль норвежского? Ему стала полоняночка сказывать: «Я по мужу-то немка, а род с Руси, в двинской-то губы, в низовской земли, у светлого Гандвика Студенова поживала маменька Устьяночка. Было у маменьки 9 сынов, я-то 10-я любимая. У меня первого брата вода взяла, второго брата земля взяла, третьего мать на войну сдала, 6-я братьев на ладью зашли, побежали до моря до варяжского, нет об их ни вести, ни павести. После-то братнего быванница, одна я у маменьки выросла. Наехали сваты из-за моря, взяли меня за норвежанина, за ласкового молодца хорошего. Увез меня норвежин во свою землю, тут год-то за годом, как снег идет. Жили-пожили, сына нажили, падут ветерочки полуденные». Побежат ладейки весновальные, стала я мужа уговаривать: «Поедем, норвежин, в гости к маменьке, на веку меня норвежанин не бранивал, поперечного словечка не говаривал, покрутил подстанных корабельщиков, отворил паруса белые полотняны, а минули береги варяжские, норвежская-то земля потаилась. Студеное море на волнах стоит, навстречу-то ваша лодья бежит, труба-то трубит и копье звенит, зарудились поддоны корабельные, побежала кровь во синем море, выпили норвеги чашу смертную, не осталось в живых ни единого, нету у меня мужа милого, нет у меня детища любимого. Только срама у меня много добыта, вековечного укору будет до веку». Молодоед разбойник приужаснулся, захватился за сестру, прирасплакался, зачал дружину распинывать, не по-доброму братьев побуживать. Горе нам, братья-разбойники! Грозна беда сотворилась, страшное дело учинилось. Мы зятя на копья насунули, милого племяша секли на полы, родную сестру обесчестили.